Глава 30. Нина. Я шла за ним сама. Смиренно и спокойно. Страх испытывала, но вообще эмоции несколько притупились. Слишком много событий. Еще бы от страха избавиться. Он делал меня слишком слабой. Увидев меня, идущий вслед за Оскаром, головорез хмыкнул, и во мне вспыхнула злость. А злость куда лучше страха. Нас явно ждали. Красивая и надменная бывшая Оскара и родная тетя Юли, Маргарита, лениво подпиливала сломанный ноготь. На меня посмотрела с брезгливостью и презрением. Забавно. Ровно то же самое я испытывала к ней. Тот, которого все еще здесь звали батей, сидел вальяжно, развалясь в кресле. Ему было скучно. Зато он собой гордился. Вот никто не разобрался, а он взял и порешал. Руслан сидел в дальнем кресле у стены, головорез замер у дверей. Оскар сел. Я осталась стоять, лишь сделала шаг назад. «Присутствие Риты никого не смущает?» — спросил Руслан. «Она тупая, пусть сидит», — отмахнулся батя. «Предание старины глубокой уже давно никого не волнует и не тронут. Что бы здесь ни было сказано, здесь и останется. Оскар, дорогой!» «Ты знал, что твоя училка — это моя крестница?» «Теперь знаю», — спокойно ответил Оскар. Рита метнула на меня быстрый колкий взгляд. Не ожидала от меня таких темных связей, видимо. Я лично обозначенным фактом не гордилась. Не будь этого человека в жизни моей семьи, все сложилось бы иначе. «Все рассказала?» — вновь спросил батя у Оскара. «Все. Видишь, как оно?» И лупить не пришлось. Вот что любовь творит. Любовь, любовь. Сколько же раз я ее испытывал. Прекрасно тебя понимаю, милая. Я не хотела быть милой. Я отказывалась верить, что это существо с равнодушным взглядом может хоть что-то испытывать. Оно не человек. А ведь такой смышленой девочкой была, протянул вдруг батя. В детстве. Смешная такая, умненькая. «Не то, что мои дочки амебы. Я даже порадовался тогда, что тебя дома не было. Зачем лишнюю кровищу разводить? А ты?» «Что я?» Мне хотелось звучать твердо, быть смелой. Но сложно быть смелой, когда стоишь в трусах и рубашке, когда тебя привезли и закинули в клетку, как бешеное животное. «Ты дурой оказалась. Я думал, давно живешь где-нибудь счастливой бабской жизнью, детей нарожала. А ты мстить приперлась. Намстилась? Довольно?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Девку, выблядка Вадимовского, зачем забрать хотела? Грехи отмыть? Бога задобрить? Смотрите, какая я добрая! Папашу пристрелила, зато дочку пригрела. Чего молчишь, спрашиваю?» Я собралась. Ничем хорошим это все равно для меня не кончится. Руслан меня ненавидит, это явно. Сейчас просто взгляд отводит. Оскар максимально отстранен. Здесь я, наверное, и останусь. Где-нибудь в компостной куче на огороде. «Мне противно», — сказала я. «Что противно?» «Дышать с вами одним воздухом». Мужчина запрокинул голову и засмеялся. Кадык его задергался. От этого зрелища меня замутило. Было бы забавно заплевать эту лощеную, излишне косящую под старину комнату. Да только не ела я больше суток. Нечем. «Смешная ты», — протянул батя. «Люблю смешных. Да и смазливая ты вполне, если приодеть. Твое счастье верующая, а ты мне крестница как-никак. Бога гневить нельзя. Ярику тебя отдам порезвиться, да?» Ярик довольно хохотнул. Оскар заметно напрягся. Полез в карман. Теперь напрягся Ярик, но достал Оскар пачку сигарет и зажигалку. Закурил. «Ты зачем убил-то их?» — спросил он вдруг мягко, почти дружелюбно. «И Вадим там вообще при чем?» «Под друзей не роют», — жестко ответил батя. «А прокурор наш зазнался. Если убил, значит, была причина. А теперь вот причина есть и от дочки их избавиться. Хотя Господь видит, и я не хотел». Тоже потянулся за пачкой и закурил. Все молчали. Я принялась разглядывать людей и саму комнату. Ничего, за что бы мог зацепиться взгляд, а полюбоваться на что-то приятное перед смертью хотелось. Ритка, конечно, хороша. Сидит себе, пилит ноготок, делает вид, что разговор ей совсем не интересен. Да только омерзительно изнутри. С какой-то отчаянной надеждой посмотрела на Оскара, и тот вскинул взгляд, впервые посмотрев мне в глаза за этот затянувшийся бесполезный разговор. Сердце мое ёкнуло. Хотелось за руки его схватить. Да, прямо схватить. Сказать, что никогда не верила, что он был настолько мерзок, чтобы участвовать в той массовой резне, что я благодарна ему. И что я не обижусь. Правда, не обижусь, когда он встанет и уйдет, оставив меня здесь. Не всякого утопающего можно спасти. А мне не стоит пытаться утянуть его на дно вместе с собой. Смешная я и правда. Домстилась. Думала выше всех этих эмоций, выжгла все во мне разочарованием и жаждой мести. И попалась. Застряла на Оскаре. Забуксовала на Юльке. И посыпалось все, пошло прахом, только потому, что я оказалась способна испытывать иные, совсем забытые мною чувства. «Прости», — сказал Оскар. Я сглотнула ком, не разреветься бы. «Крестница и племянник», — вздохнул батя. «В другое время я рад бы был благословить ваш союз. Да, вот только обстоятельства. Устал уже за всеми говно почищать. Оскар, сколько можно с тобой нянчиться? Руслан, а ты? Столько усилий в вас вложено, столько лет!» Оскар похлопал себя по карманам, отыскивая потерянную вновь зажигалку. Замер на мгновение, видимо, найдя. Потом случилось нечто невероятно быстрое и непостижимое. Хлопок. Батя вдруг начинает хрипеть, потому что из дырки в горле толчками выплескивается кровь. Руслан реагирует быстрее, чем думает. Он стреляет. Ярик падает. «Оскар, ты чё, блядь?» — орёт он. «Как славно, что действует он быстрее, чем думает!» Пахнет кровью и порохом. Ярик сполз по стене и уткнулся в пол. Рита визжит на одной ноте и не может остановиться. «Беременных бить нельзя», — говорит Оскар. «Но легкая пощечина пойдет только на пользу. Руслан, успокой ее, я сейчас оглохну». «Я стою не в силах поверить, что мне не придется сейчас умирать. Умер кто-то другой, словно мы просто поменялись очередью». «Откуда у вас оружие?» — только и спросила я, когда Рита, наконец, заткнулась. «Никогда не проверяли», — пожал плечами Оскар. «Мы же для него, как мальчишки на побегушках, не воспринимал всерьез». «Руслан, давай этих в баню тащить. Может, получится инсценировать по их же старому сценарию». Рита стоит, сцепив руки. Руслан явно решает действовать сейчас, обдумывать потом, поэтому хватает батю за ноги. «А я?» — тихо спрашивает Рита. «А тебе придется поискать ребенку другого отца. Батина жена с тобой хрен чем поделится. А там почти все на нее и дочек записано. Нина, найди свою одежду, будь готовой». Рита топает ногой от истерики до злости за несколько минут. Я покидаю странную комнату. Моя одежда кучей валяется в коридоре подвала. Я одеваюсь, морщась от боли в коленях. В дом больше не вхожу, жду в машине. Через некоторое время выходит Рита, закуривает и пристально, недобро пялится на меня. Пусть себе, зато я живая. И я понимаю, насколько мне нравится быть живой. Впервые за долгие годы я живу в полной мере, и я рада быть живой. На Риту плевать. Вскоре над баней появляется дымок. Сначала робкий, будто затопили, затем более яростный. Возвращаются Оскар и Руслан. Садятся. Рита бесцеремонно залазит назад. С этой, как с гуся, вода. «Не обнаглела?» — спрашивает Руслан. «Если останусь, менты заебут. А так меня тут не было». Оскар кивает. Ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. «Сейчас на пристрой и дом перекинется», — заключает Оскар. «Камеры батя не уважал. И вообще, порешаем». «Анисимов там без дела сидит», — отвечает Руслан. «Мы едем. Позади разгорается зарево. От города далеко, соседей нет. Успеет прогореть как следует. Мое равнодушие пугает меня куда меньше, чем спокойствие моих собеседников. «Почему на пальто пороха не было?» — сердито спрашивает Руслан. «У меня их два было», — вспыхиваю я. «Из того сшила Мурке лежанку. Ищи в ней следы пороха». «И не преследовал меня никто. И сотряслась я сама об батарею в подъезде. Живите с этим. И вообще, остановите, я выйду. Я не могу». Накатывает не то чтобы истерика. Просто слишком много эмоций сразу. Я не хочу проходить через каждую из них на глазах у людей, которые делают вид, что ничего не случилось. Остро понимаю вдруг, что жить мне понравилось, но цели у меня вновь нет, как и сил ее придумать. «Нин!» — просит Оскар. «Я не Нина!» — все же взрываюсь и ору я. «Я Ольга! О чем тебе, полагаю, уже давно известно! Уж явно раньше, чем твоему дружку! Останови, Оскар! Я не могу больше! Не хочу! Пожалуйста!» Он смотрит на меня долго, хотя по факту доли секунды. От внимательного взгляда карих глаз меня пробирает до мурашек. Я не останусь. Я не знаю, как жить, смогу ли я быть счастливой, но я точно не хочу строить свою новую себя на этой базе. Машина останавливается. Мы уже в черте города, я доберусь. «Прощай», — говорю я. Ритка хмыкает. Выходя, я не стараюсь хлопать дверью. Так получилось само.